Глава 7. Очень непростой разговор. Большая часть поврежденных немецкими бомбами транспортов причаливала к острову Гогланд. Навстречу конвою, отсюда, и с острова Лавенсааре из Кронштадта, выходили буксиры и спасательные суда. Их героическими действиями и усилиями экипажа остальных кораблей и судов под бомбежкой в море были спасены свыше 9300 человек. Еще свыше 6100 человек сошли на остров Гогланд с подошедших к нему горящих или прибуксированных поврежденных кораблей. Но это было только полбеды. Виктор Чайка знал, что утром 30 августа немецкие бомбардировщики вернутся сюда, чтобы добить поврежденные транспорты и убить еще больше эвакуированных людей. Нужно было этому помешать. Как один из немногих морских офицеров, капитан-лейтенант Чайка принял командование на себя. Для начала он распорядился отвезти еле держащиеся на плаву транспорты за остров. Чудом уцелевший пароход «Аусма» с гарнизоном Палдиски доставил около 1200 бойцов. Транспорт «Тобол» — еще около 1000 личного состава, «Калпакс», выдержавший более чем 40 атак бомбардировщиков Люфтваффе, более 1100 человек, в том числе 700 раненых. В реальности все эти и множество других транспортов погибли от атак самолетов Люфтваффе практически со всеми людьми. Виктор Чайка приказал снимать все зенитные орудия и пулеметы с уцелевших транспортов, у кого они были, и размещать позиции противовоздушной обороны на берегу. Сделать это надо было очень быстро, скоро рассвет, и на остров обрушатся новые волны бомбардировщиков Люфтваффе. Естественно, капитаны судов вначале восприняли такой приказ в штыки. Кому охота лишаться хоть призрачного, но единственного шанса на защиту от воющей смерти с небес, которая обрушивается на крыльях с черными крестами. Но то-то и оно, что защита по факту призрачная. Зенитками еще надо уметь управлять. Это и втолковывал, перемежая аргументы с крепким флотским матом, Чайка. И держал кобуру пистолета на всякий случай расстегнутой. Но авторитет командира корабля, который в бою сбил почти полтора десятка фашистских стервятников, оказался на высоте. Капитаны транспортов все же нехотя соглашались. Зенитки разместили в скалах острова Гогланд и тщательно замаскировали. На остров разгрузили и припасы с транспортов, чтобы не отдавать их морю. Эвакуированных людей размещали в глубине небольшого клочка суши. Всех, кто был способен держать оружие, мобилизовали. Виктор Чайка распорядился создать на возвышенностях острова группы «ВНОС» — визуального наблюдения, оповещения и связи для того, чтобы своевременно засекать подлетающие вражеские самолеты. Организовали даже импровизированный полевой лазарет. Виктор Чайка связался также с капитаном второго ранга Святовым, который командовал отрядом обеспечения на острове Гогланд. Он был сформирован из состава сил Кронштадтской базы и насчитывал дюжину тральщиков, 4 сторожевика, 6 торпедных катеров, 8 мошек, малых охотников МО-4, пару буксиров, 4 мотобота, пару катеров и спасательное судно. Вся эта группировка прикрывала и оказывала помощь транспортам на пути от Гогланда до Кронштадта. Тральщики выполняли проводку по минным полям, прикрывающим подходы к советской военно-морской базе. Ковторанг Святов оказался мужиком дельным и понимающим, доводы Чайки он принял. К тому же авторитет командира корабля, практически в одиночку прикрывшего конвой от налетов вражеской авиации, подействовал и на него. Тем более, что все делали общее дело. Измученный постоянным боем в течение всего дня, капитан-лейтенант Чайка собрал своих офицеров в кают-компании малого ракетного корабля. Командир кормовой зенитной установки лейтенант Егор Тихонов и командир расчета носового орудия старший лейтенант Алексей Волков были, несомненно, героями дня. Штурман Александр Гравицкий задумчиво поглаживал по своему обыкновению мушкетерскую бородку. Дед, старший механик корабля и командир БЧ-5 Иван Зимин, положил на стол пудовые кулаки. Самый сильный в экипаже корабля, как-никак. И дело свое знает на отлично. Ни одного сбоя своих любимых дизелей за все время боя не допустил. командир боевой части связи и управления БЧ-4 в очках с тонкой оправой, производил впечатление рафинированного интеллигента. Таким Сергей Гаврилов и являлся, но еще у него за плечами были 2 красных диплома и служба в экспериментальной научной роте. Лучшего инженера-электронщика и программиста Виктор Чайка и желать себе в экипаж не мог. Увлечение у лейтенанта совпадало с должностью, в свободное от вахт время он все время что-то паял, находил на барахолках и в магазинах различные радиодетали. Собственно, он вполне мог собрать работающий компьютер из старых запчастей. А запаса разного электронного барахла, как говорил старший механик Зимин, у Сергея Гаврилова были просто неисчислимы. Капитан-лейтенант Федор Березин, единственный, кто был с Виктором Чайкой в одном звании. И не просто так, ведь именно он командовал ракетно-артиллерийской боевой частью БЧ-2. Именно в его подчинении находился ударный ракетный комплекс. 4 тактических калибра и столько же противокорабельных сверхзвуковых «Ониксов» покоились до поры до времени в вертикальных пусковых установках. Старшим после командира на корабле был старпом Артем Султанов. Именно он отвечал за порядок на борту, и порядок он поддерживал строго и неукоснительно. «Товарищи офицеры, то, что мы уже совершили, перевернет историю Великой Отечественной войны и не только. Каждый спасенный нами за время Таллинского перехода транспорт – это 1000, а то и больше людей. А еще различные припасы, топливо и оружие. Снаряды и патроны, продовольствие, лекарства и сами уцелевшие корабли и суда. То есть возможность в дальнейшем защитить, отстоять Ленинград», – заявил Чайка. «Товарищ командир, разрешите?» Капитан-лейтенант Березин придерживался официального тона, ведь сейчас в кают-компании шел, по сути, военный совет. «Такова наша новая боевая задача?» «Точно так, Федор Дмитриевич. Основная наша задача, ни много ни мало, а не допустить блокады Ленинграда. Героическая оборона – да, но только не блокада. Но мы ведь совсем не линкор и даже не крейсер, всего-то меньше 1000 тонн водоизмещением», – осторожно заметил штурман Гравицкий. «Но 8 ракет и локатор, а еще мощный зенитный комплекс, тоже с управляемыми ракетами», – возразил ему командир БЧ-2 Березин. «Ракеты мы применять не будем. Они только на самый крайний случай», – отрезал командир корабля. «Слишком ценный тип вооружения». «Хорошо. А что сейчас? Каковы наши действия?» – задал вполне резонный вопрос старпом Султанов. «Нужно во что бы то ни стало убедить командующего краснознаменным, пока еще не дважды, Балтфлотом, вице-адмирала Трибуца в нашей исключительности и полезности самому товарищу Сталину. Думаю, Владимир Филиппович понимает, что все эти транспорты выжили только благодаря нам. Собственно, мы помогли ему, как говорят китайцы, сохранить лицо. А в аппаратных боях в Кремле это очень дорого стоит. Будем надеяться на его человеческую честность и на то, что командующий не забудет тех, кто уже дал ему лишний козырь в руки. Наше главное преимущество – это не только и не столько ракеты, а точное знание исторических событий всей Великой Отечественной войны и последующей геополитической картины устройства послевоенного мира. «В общем, да, ты прав, командир», – кивнул капитан-лейтенант Березин. «В таком случае командиру БЧ-4 отправить шифрограмму вице-адмиралу Трибуцу с уведомлением, что командир корабля «Балтийск» организует оборону на острове Гогланд». «Бред какой-то! Как может капитан-лейтенант без согласования со штабом флота организовывать оборону?» – высказался штурман Гравицкий. «Вот и я надеюсь, что подобная бессмыслица привлечет внимание вице-адмирала», – кивнул Чайка. «А теперь всем, кроме вахтенных, отдыхать. Мы и так сегодня совершили немыслимое, а впереди у всех нас без малого 5 лет самой страшной войны в истории человечества». Утро следующего дня выдалось до омерзения ясным и солнечным. Бомбардировщики Люфтваффе, естественно, не заставили себя ждать. Но вот что удивительно. Виктор Чайка ожидал увидеть Юнкерсы 88, а прилетели Хейнкели 111 в сопровождении Мессершмиттов 110. Двухмоторные, относительно тяжелые бомбардировщики Третьего Рейха в сопровождении двухмоторных тяжелых истребителей. Странно, Но, как помнил Чайка, в особую морскую группу Остзея ни тот, ни другой тип самолетов изначально не входил. А это значит, что вчера они все же изрядно потрепали Юнкерсы 88. Поэтому, сделал абсолютно правильный вывод Виктор Чайка, немецкому командованию пришлось перебросить дополнительные силы бомбардировщиков, отобрав часть авиационной поддержки у наступавших на Ленинград сухопутных частей группы армий «Север» под командованием Риттера Вильгельма фон Лейба. Риттер. Рыцарь. Дворянское звание, которое не передается по наследству. План Виктора Чайки уже начинал действовать. Две девятки, похожих на пузатых китов двухмоторных Хейнкели 111, бомбили Гогланд и транспорты рядом с островом с большой высоты. При малейшей попытке снизиться, они попадали под сосредоточенный огонь зенитных пушек. Пару бомбардировщиков советским зенитчикам все же удалось завалить. Немецкие самолеты сбрасывали свой смертоносный груз с довольно большой высоты, большей частью неприцельно и с большим рассеиванием. Поэтому взрывы бомб серьезного ущерба ни транспортом, ни гарнизону острова не причинили. Мессершмитты 110, напротив, снизившись, попытались штурмовать с бреющего полета бортовыми пушками и пулеметами. Но крупнокалиберные советские пулеметы ДШК и сосредоточенный винтовочный огонь отбили у немецких летчиков такое желание. За подобный урок гитлеровцы поплатились парочкой сбитых двухмоторных мессеров и еще тремя поврежденными. Волоча черные хвосты дыма, стервятники ушли низко над водой, на запад. Ближе к полудню из Кронштадта пришел лидер эсминцев Минск под флагом Комфлота в охранении двух тральщиков и четырех малых охотников. Появление мощного боевого корабля с весьма серьезным зенитным вооружением также изрядно сбило спесь с немецких летчиков. Больше они бомбить Гогланд и гражданские транспорты у его берегов не решались. Виктор Чайков в бинокль наблюдал, как от борта лидера эсминцев отвалил моторный катер и поспешил на пристань вместе с капитаном второго ранга Святовым. «Здравия желаем, товарищ вице-адмирал!» приветствовали собравшиеся на пристани моряки, командующего краснознаменным Балтфлотом. Владимир Филиппович Трибуц по очереди пожал руки офицерам и сразу поинтересовался, скольким гражданским транспортам удалось спастись и какие меры принимаются для обеспечения каравана и оказания помощи выжившим в аду Таллинского перехода. Было видно, что командующий очень взволнован. Ведь только вчера утром ему пришлось отдать тяжелый, но необходимый приказ боевым кораблям оставить конвой и на всей возможной скорости идти в Кронштадт. Необходимо было любой ценой сохранить крейсер «Киров», лидер «Минск» и оставшиеся эсминцы, тральщики, субмарины и сторожевики, даже ценой гибели тысяч людей на гражданских, почти невооруженных транспортах. Что ж, арифметика войны жестока. Владимир Трибуц буквально вчера, стоя на ходовом мостике легкого крейсера «Киров», стал свидетелем гибели эскадренного миноносца Яков Свердлов, которым когда-то командовал. Но он продолжил переход, спасая остальные корабли, вооруженные мощной артиллерией. Именно корабельные орудия за счет дальнобойности, подавляющей огневой мощи и систем управления огнем имели огромную ценность для обороны Ленинграда. Но Трибуц все же вернулся на Гогланд. Совесть советского офицера требовала убедиться в сохранности хотя бы части эвакуированных из Сталина гражданских транспортов. Хотя именно адмирал Трибуц предлагал перебазировать корабельный состав Балтфлота из Сталина в Кронштадт еще 20 июня. Разрешения на это не получил, но на свой страх и риск отдал приказ флагману линкору «Марат» уходить из эстонского порта в Финский залив. Утром 22 июня Трибуц, одним из первых военачальников, отдал приказ силой оружия отражать атаки противника. Виктор Чайка с интересом разглядывал вживую легендарного адмирала. Ведь до этого дня российский морской офицер видел его только лишь на фотографиях, по вполне понятным причинам. Он вспомнил, как читал характеристику, которую дал вице-адмиралу еще маршал Красной Армии Константин Рокоссовский. Владимир Филиппович, культурный, всесторонне развитый боевой адмирал, обладает глубокими знаниями военно-морского дела высокой подготовкой в области оперативного искусства и тактики высших соединений военно-морских сил. Имеет ученую степень. Внешне Владимир Трибуц не производил монументального впечатления. Невысокий, но подтянутый и действительно интеллигентный. Карие глаза его смотрели внимательно, изучающе, излучали силу и уверенность. Несомненно, этот советский военачальник отличался острым аналитическим умом. «Товарищи офицеры, вчера мы на Кирове приняли странную радиограмму от корабля «Балтийск», якобы он вступает в охранение каравана. Хотелось бы поговорить с командиром этого корабля», — сказал Трибуц. «Товарищ вице-адмирал, разрешите представиться. Капитан-лейтенант Чайка, командир «Балтийска», — приложил ладонь к простой черной пилотке Виктор Чайка. Он был одет во флотскую темно-синюю робу без погон. Только над нагрудным карманом пришита бирка «Командир». «Рад встрече с таким героическим командиром. Благодарю за то, что прикрыли транспорты зенитным огнем своего корабля. Однако...» Вице-адмирал помедлил. «Я что-то не припомню такого вымпела в составе сил вверенного мне Балтфлота, которые вышли из Сталина. Балтийск? Так, говорите, называется вверенный вам корабль?» — уточнил вице-адмирал. «Вы абсолютно правы, товарищ командующий. Разрешите ввести вас в курс дела на борту вверенного мне корабля «Балтийск». В кают-компании на борту малого ракетного корабля Чайка оставил вице-адмирала на несколько минут и вернулся в полной парадной форме офицера военно-морского флота Российской Федерации. Белый китель с золотыми погонами, кокарда с якорем и двуглавым орлом на белой фуражке – кортик. Пожалуй, только он и сохранил свою консервативность, хотя и здесь, на ножнах, вместо латунной пятиконечной звезды, выгравирован якорь. «Погоны? Что за маскарад, товарищ капитан-лейтенант?» со смесью растерянности и возмущения воскликнул советский вице-адмирал. «Никакого маскарада, товарищ командующий. В составе сил флота под вашим командованием, которые вышли из Сталина позавчера днем, действительно не было боевой единицы под названием «Балтийск». Это малый ракетный корабль, дважды краснознаменного Балтийского флота по итогам революции и Великой Отечественной войны, которая у нас окончилась 9 мая 1945 года. Каким-то непонятным и неведомым образом мы, русские моряки, из начала 21 века, попали к вам в 1941 год. Это...» — Виктор Чайка обвел рукой кают-компанию. «Малый ракетный корабль, названный в честь одноименного города, новой базы флота. Балтийск известен в этом мире как Пиллау, немецкий порт на побережье Восточной Пруссии. А сам регион по итогу победы 1945 года отошел к СССР и стал называться Калининградской областью. Бывший город-крепость Кёнигсберг, который наши, то есть ваши войска, взяли в апреле 1945 года, стал называться Калининградом. Сейчас, то есть в наше время, в начале 21 века, Калининградская область – самый западный регион России». Вице-адмирал Трибуц, ошеломленный, буквально свалившийся ему на голову информацией, молчал. Виктор Чайка между тем продолжил. «Вы понимаете теперь, что только благодаря моему Балтийску удалось отбить массированный налет бомбардировщиков Люфтваффе и спасти большую часть транспортов с эвакуированными из Таллина людьми и грузами. На самом же деле переход в Кронштадт, который вы возглавили, иначе как трагедией и катастрофой историки не назовут. Один мой корабль из будущего при водоизмещении менее 1000 тонн обладает мощнейшими зенитными средствами и уникальными для вашего времени радиолокаторами. Я могу сбивать воздушные цели за облаками на высоте свыше 8 километров из носового орудия, а суммарная скорострельность 30-миллиметровых автоматов составляет 10 тысяч выстрелов в минуту». «Но как такое возможно?» «Не знаю», — отрезал Чайка. «Я не физик, но я спас большую часть заранее обреченных на гибель кораблей и судов, людей и грузов, которые при ином раскладе, не появись мы возле вашего конвоя, кормили бы сейчас рыб. Я помог вам сохранить лицо, товарищ командующий. Помогите мне встретиться с товарищем Сталиным и товарищем Берия, чтобы вместе выиграть эту, самую страшную в истории человечества, войну. Поймите, Владимир Федорович, времени у нас уже не осталось. В сентябре Риттер Вильгельм фон Лейб начнет штурм Ленинграда. Сам город он сходу не возьмет, в том числе и благодаря вашим усилиям в организации корабельной железнодорожной артиллерии. Но гитлеровцы перережут все линии снабжения, кроме дороги жизни в районе Ладожского озера. Начнется блокада. 872 дня. 16 747 убитых при артобстрелах и бомбардировках и еще 632 253 погибших от голода. Суточная норма хлеба. 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Самая минимальная дневная норма хлеба, которая была установлена в период блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Эта норма продержалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года и привела к резкому скачку смертности от голода. Эта минимальная норма хлеба была увековечена поэтессой Ольгой Бергольц в ее ленинградской поэме. А еще самый долгий артобстрел Ленинграда гитлеровцами, который продолжался без перерыва 18 часов 33 минуты. Это еще должно случиться. 17 сентября 1941 года. По городу немцы тогда выпустили, виноват товарищ вице-адмирал, планируют выпустить 331 снаряд калибра более 100 мм. Но в наших силах сейчас это предотвратить. Виктор Чайка умолял. «Сделаю все от меня зависящее», — ответил вице-адмирал Трибуц. Два морских офицера немного помолчали, каждый осмысливал слова другого. Слишком уж невероятной, откровенно сказать, просто фантастически немыслимой, оказалась подобная ситуация. Причем эту необычную, просто фантастическую ситуацию обдумывал в большей степени вице-адмирал Трибуц. За три дня до начала Таллинского перехода, 24 августа 1941 года, гитлеровцы прорвали Лужский оборонительный рубеж. Еще 15 июля командующему Ленинградским фронтом маршалу Клименту Ворошилову удалось нанести контрудар под Сальцами и отбросить немецкую группировку войск примерно на 40 километров. Под удар попал 56-й моторизованный корпус под командованием небезызвестного генерала Эриха фон Манштейна. По итогам Второй мировой войны он станет фельдмаршалом и напишет знаменитые мемуары «Утерянные победы». А на оборонительном рубеже рек Луги, Мшаги, Шелони до озера Эльмень протяженностью почти 250 километров разгорелись ожесточенные бои. Они продолжались полтора месяца, при этом важные населенные пункты и узлы сопротивления по нескольку раз переходили из рук в руки. Немецкие войска ударили с правого фланга в районе Старой Руссы и обошли позиции Красной Армии с востока и к 24 августа сомкнули кольцо вокруг оборонявшейся советской группировки войск. Но и в окружении советские войска продолжали вести ожесточенные бои. Они до 31 августа сковывали значительные силы гитлеровцев, не позволяя им использовать железную дорогу и шоссе Псков-Ленинград. Кроме того, войска Лужского участка, занимая центральные позиции южнее Ленинграда, разъединяли войска противника на три отдельно изолированные группировки, препятствовали ему создать единый сплошной фронт. Они продержались до 15 сентября 1941 года. Из Лужского котла выйти к своим смогли около 13 тысяч человек. Согласно немецким данным, в плен попали 20 тысяч человек. Около 10 тысяч советских солдат погибли в боях, пытаясь выйти из окружения. Небольшие группы примкнули к партизанам. Все это знал из курса военной истории капитан-лейтенант Чайка. Все это приблизительно было известно из оперативных сводок сидящему сейчас перед ним командующему Балтфлотом. Знал Трибуц и то, что командующий фронтом Климент Ворошилов вместе с главой города Андреем Ждановым растеряны и проводят в Смольном дворце одно бесполезное совещание за другим. Вице-адмирал понимал, что спасти ситуацию может только чудо. И вот это чудо явилось в виде никому неизвестного, крайне странного, да что там, похожего на офицера белогвардейского подполья, командира совсем уж неведомого корабля. Мистики сейчас только и не хватало Ленинграду, который еще неизвестно, будут ли вообще оборонять. Но тем не менее, может, стоит прислушаться к этому странному офицеру-моряку. «Ну а что же вы намерены делать в ближайшее время?» поинтересовался вице-адмирал Трибуц. В ближайшей перспективе я намереваюсь парализовать немецкие минные постановки у выхода из Финского залива, между полуостровом Ханко и Таллином. Понимаю, советский гарнизон полуострова на финской территории все еще героически обороняется. Но его все равно придется эвакуировать, ведь так? Точно так. А пока я ночью займусь свободной охотой на немецкие тральщики Раумботы. А если получится, попробую утопить пару эсминцев, усмехнулся Виктор Чайка. Да, и вот еще что, Владимир Филиппович. Нам необходимо наладить выпуск боеприпасов для орудий Балтийска. Снаряды нашей носовой пушки хоть и имеют распространенный калибр 76 мм, но баллистика у них существенно иная. Сам унитарный артиллерийский патрон длиннее примерно сантиметров на 15, и у него изменена конфигурация снаряда, а также гильзы. А 30-мм снаряды для скорострельных зенитных автоматов и вовсе у вас отсутствуют. У вас, как я помню, есть 37-мм снаряды для универсальной установки 70К. А снаряды при нашей скорострельности у нас закончатся гораздо быстрее. Мне нужно послать запрос в Народный комиссариат вооружения, а пока постараемся изготовить пробную партию снарядов на мощностях флотского арсенала, ответил Трибуц. Наркомат вооружения – это ведь уже уровень штаба фронта, то есть в любом случае нужно выходить на товарища Сталина. А ты, капитан-лейтенант, в таком случае обеспечь меня данными, чтобы я к Верховному пошел не с пустыми руками, а с конкретными достижениями. Иначе нас обоих к стенке прислонят, тебя как золотопогонника, а меня за соучастие». Закаленный революционными событиями вице-адмирал Трибуц тоже умел быть убедительным.